Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ну что, Ульянка, как твоя контрольная по математике? Не знаю, наверное, хорошо. Оценки только завтра скажут. Как это не знаю? Ты ее хотя бы написала? Все задания выполнила? Ну, не все. Их было 7, а я сделала 3. Постой, постой. Это что же получается? Меньше половины контрольной? Ну да. Я подумала, хорошо, что хотя бы 3. Настя вообще только одно задание выполнила. Что-то мне подсказывает, что оценка у тебя такая же будет. Хорошо, если хотя бы 3. Да уж. Ну и что? Хотя бы не 2. И на том спасибо. И потом, у нас перед математикой рисование было. Я устала очень. Что же ты там такое тяжелое делала? Мы лошадь рисовали. Я ее, правда, не всю успела, только половину. Ну ничего, хотя бы так. Угу, хотя бы половину, значит. А заднюю или переднюю? Заднюю, конечно. Ее же проще рисовать. А еще нам песенку учить задали. Только я всю, наверное, не смогу. Выучу хотя бы первый куплет. Так, все с вами ясно, барышня. Знаешь что? А давай я тебе сегодня сказку целиком не буду рассказывать. Ну, только половину. Ничего же, правда? Ну, хотя бы так. Ну нет, пап, сказки надо целиком рассказывать, а то неинтересно. Да? Что ж, ну давай попробуем целиком. Сейчас соображу. Ага, значит так. В одном городе жила-была девочка по имени Уля. Была она самой обыкновенной девочкой. Ходила в школу, играла, любила рисовать. Вот только была у нее одна особенность. Привычка странная. Бывало, скажет ей мама: «Уля, протри, пожалуйста, пыль в своей комнате». Вздохнет Уля тяжело, возьмет в руки тряпку, протрет кое-где и говорит: «Ну и хватит, пусть и не все вытерла, но ничего, хотя бы так». Или папа ее попросит: «Уля, погуляй, пожалуйста, с Цезарем, он давно на улицу просится». «А Цезарь, это кто?» «Ну, собака, это ее кличка». «А, теперь понятно». Наденет Уля на Цезаря ошейник, прицепит поводок, выйдет из квартиры, до лифта дойдет и тут же назад. «А что, я же с ним погуляла, хоть и немножко. Ничего страшного, хотя бы так». В общем, ни одного дела Уля до конца не доводила. Сядет уроки делать, на полпути бросает. «Ну ничего, хотя бы так». Пойдет зубы чистить, 2 раза щеткой проведет и все. «Ничего страшного, хотя бы так». Книжку читать возьмется, после 3 страниц закрывает. «Ох, ну и ладно, хотя бы так». И вот однажды пошла Уля с подружками в парк гулять. Ходили-бродили они по дорожкам, подружки вперед ушли, а Уля от них отстала. И вдруг, смотрит она, торчит из земли глиняный черепок. Занятный такой, со странным узором. Захотелось Уле его поближе рассмотреть. Стала она палочкой вокруг копать. А там кувшин! Достала его Уля из земли, отряхнула. «Ух ты, какая штука! Надо домой отнести, родителям показать. Только он грязный какой-то, надо бы помыть. А можно и просто платочком протереть, хотя бы так». Стала Уля кувшин тереть, а он вдруг нагрелся, задрожал, повалил из него густой дым. «Мамочки!» А из этого дыма прямо перед ней сконденсировался... нет, стоп, по-другому скажу. Образовался старичок. На ногах туфли остроносые, на плечах халат пыльный, а на голове чалма. Чалма? Это что такое? Ну что ж ты, мультиков про джиннов никогда не видела? Ну вот вспомни, что у них на голове обычно? Обычно полотенце намотано. Ну нет, это не полотенце, чалма. То есть, когда мама из душа выходит, у нее чалма? Нет-нет, вот у мамы как раз полотенце. Ладно, не сбивай меня. В общем, откашлялся странный старичок, посмотрел на Улю, сложил руки на груди, поклонился и говорит: «Приветствую тебя, о лучезарная дева! Позволь поблагодарить тебя за мое чудесное освобождение! 3000 лет я провел в этом кувшине, куда отправил меня злой волшебник Шишел-Мышел! Но теперь настал конец моему заточению, ты освободила меня!» И за это я буду служить тебе всю жизнь. Повелевай, о лучезарная. А вы, дедушка, кто вообще такой? Зовут-то вас как? Я? Я джин. Разве тебе непонятно, о луналикая? Кто же еще может сидеть в кувшине? Или за 3000 лет все настолько изменилось, что теперь джинов заточают в бутылки или даже в лампы? Я джин по имени Сулейман Щербет ибн Кмели Сунели, но все мои повелители обычно зовут меня Старик Хаттабыч. Старик Хаттабыч? Я, кажется, кино такое видела или книжку читала. Не Хаттабыч, а Хаттабыч. Я бы попросил не путать. Итак, о прекрасная, прекрасная... Как тебя? Меня зовут Уля. О, прекрасная Уля, повелевай, я выполню любое твое желание. Чего бы такого захотеть? Может, мороженого? Вы можете мне сделать порцию пломбира? Для джина нет ничего невозможного. Я могу сделать абсолютно все. И уж, конечно, могу сделать порцию пломбира. Если ты, конечно, объяснишь мне, что это такое. Ну, мороженое такое. Вон, видите, мальчик идет. Он ест пломбир. Я тоже хочу. Слушаюсь и повинуюсь. Вырвал старик из своей бороды волосок, разорвал его на множество частей, пошептал какие-то заклинания, и у Ули в руке оказалась порция пломбира, точно такая же, как у мальчика. Ух ты, здорово! Мороженое! Погодите-ка, а почему у него обертка разорвана? Ой, его уже кто-то надкусил. Ох! Чем ты недовольна, о солнцеподобная? У тебя точно такой же белый кусочек снега, как у того мальчика. И даже надкусан точно так же. Но я же хотела целую порцию. Ну ничего страшного, хотя бы так. Может быть, ты еще чего-нибудь желаешь? Повелевай, и я все выполню. Ну, даже не знаю. О, придумала! Хочу телефон с большим экраном и с играми, и чтобы кино можно было смотреть. Твоя воля — закон для меня, о, ярчайшая! Только сначала покажи мне, что такое телефон. Так, я поняла. Тут нужно повнимательней. Вон, видите, дяденька на лавочке сидит. У него в руках такая штучка. Вот не такой же, только новый, новый. Слушаю и повинуюсь. И снова вырвал старик волосок из бороды, пошептал над ним, разорвал, выбросил. И очутилась в руках у Ули бархатная коробочка. Посмотрим, посмотрим. Кажется, получилось. Ой, а тут же на обратной стороне должно быть яблочко нарисовано, надкушенное. Но ведь ты ясно дала мне понять, что ничего надкушенного тебе не нужно, и поэтому яблочко здесь совершенно целое. Ладно, это не главное. Надо проверить, как он работает. А почему он не включается? Может, там внутри аккумулятор сел? О, прекрасная! Там внутри не может ничего сесть, потому что внутри ничего нет. Этот изумительный телефон сделан из цельного куска красного дерева. Довольна ли ты? Так, все ясно. То есть работать он не будет. Ну, наверное, нет. Ну, ничего страшного. Пусть хотя бы так. Только тут Уля поняла, за что Джина хотя бы чем прозвали. Ничего-то он толком сделать не может. На все у него один ответ. Ничего, хотя бы так. Попросила Уля велосипед, получила трехколесный. Но ведь это же для совсем маленьких детей. Ничего, хотя бы так. Попросила платье красивое и получила. Только на 10 размеров больше. Оно же большое, просто огромное. Даже нашей соседке тете Марине велико будет. Ну ничего, хотя бы так. Расстроилась Уля, обиделась и говорит: все, хватит. Не нужно мне от вас никаких чудес. Я домой хочу. Слушаю и поведу. Эй, алло, вы меня слышите? Не надо ничего, пожалуйста. Как же так, о восхитительная? Неужели ты не хочешь ковер-самолет? И сапоги-скороходы? Или хотя бы... Хотя бы? Нет уж, достаточно. Вот мое желание. Забирайтесь обратно в свой кувшин и сидите там, пока кто-нибудь другой вас не найдет. Спасибо вам, конечно, но я как-нибудь без волшебства обойдусь. Что ж такое? Все, кто меня из кувшина освобождают, обязательно потом обратно отправляют. Ну что ж, хотя бы так. Превратился Хотябыч в дым и в кувшин спрятался. А Уля вернулась домой и с тех самых пор ни одного дела на полпути не бросает. Все до самого конца доводит и никогда не говорит «хотя бы так». Тут и сказочке конец. Пап, я, конечно, все поняла и больше так не буду. Но можно мне хотя бы... Опять хотя бы? Да нет же, можно мне мороженое? Вон там, в киоске продается. Слушаю и повинуюсь. О, солнцеподобная Ульяна. Пойдем, купим тебе пломбир. Ура! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.